Глава 10. Марк Красовский. «Марк Николаевич, можно вас на секунду?» Стучится на перемене ко мне в класс Инна Григорьевна, учительница Лады. «Да, Инна, что ты хотела?» Отрываюсь я от монитора. «Я по поводу Лады хотела с вами поговорить». Инна сжимает в руках тетрадь с прописями моей дочери. «Вот, поглядите сами». Я недовольно беру тонкую тетрадку и открываю. Если вначале очень криво и кое-как дочь обводила буквы, то вот потом домашние задания остались нетронутыми. Учительница наклеила под ними плачущие смайлики. «Я двойки не ставлю, дети все же в первом классе», — поясняет учительница. «Я наклеиваю им наклейки. Сам видишь, что наклейка неутешительная». «Странно», — хмыкаю я. Дочь вчера сказала, что выполнила домашнее задание. «Марк Николаевич, Ладу вообще невозможно никак заинтересовать на уроке. Она все время болтает с кем-нибудь. Уж я ее со всеми сажала. Она даже молчунов разговорить умеет. Сажала одну. Так она устраивает истерику, ложится на пол и орет. А еще может залезть под парту, и ничем ее оттуда не выманишь». «Я понял тебя, Инна», — недовольно отвечаю я. «Что мне делать? Дома она ведет себя точно так же». «А ее мать что делает в таком случае?» «Ни хрена ее мать не делает, в этом-то и проблема. Развожу руками». «Никогда не думала, что проблемы возникнут именно с твоим ребенком, Марк Николаевич», — качает головой Инна. «Да, буду разговаривать с Ладой». «Я тоже буду искать к ней подходы», — обещает Инна Григорьевна. «Не то сейчас упустим ребенка, а дальше только хуже будет». «Верно». «Я просто боюсь, что Лада начнет вам жаловаться на меня, что я к ней придираюсь, хотя ты сам видел ее работы. Можешь зайти к нам на урок потихоньку и посмотреть, как ведет себя Лада». «Не переживай, Инна, к тебе вопросов нет. Я знаю, что у тебя 10-летний педагогический стаж. Возможно, у Лады СДВГ, надо бы ее к детскому психологу показать». «Вряд ли у нее СДВГ. Просто мне кажется, что Лада очень избалована. Надо с ней построже, иначе она ведет себя так, будто ей все позволено. Да, в этой школе большинство детей из обеспеченных семей, и, соответственно, всех балуют, но Лада в моем классе переплюнула всех». «Именно так. Алиса совершенно не занимается ее воспитанием и позволяет Ладе делать все, что ей взбредет голову. Инна Григорьевна благодарит меня и уходит, а я все-таки крепко задумываюсь. Лада вчера мне наврала. Просто, глядя в глаза, ответила, что сделала уроки и что ей помогала мама. У меня в доме живут две вруньи-бездельницы. Где-то слышал, что интеллект ребенку передается от матери. Не знаю, насколько это научно обосновано, но Лера умная, работящая, добрая. Родила мне Колю, который умом и работоспособностью пошел в мать. И Алиса, врунья, бездельница, родила мне такую же Ладу. Пока все сходится». Марк Красовский. Звонок. В класс залетает 5-й Д. Ищу глазами сына. Он входит, мельком бросает на меня взгляд, кивает и шмыгает за последнюю парту. Я начинаю урок. В 5-м Д это первое занятие географии. Мне интересно проверить знания Коли по окружающему миру. Я задаю вопросы, но Коля прячется за учебником и не спешит отвечать. «Красовский», — поднимаю я сына, — «отвечай». Коля отвечает без запинки. Меня гордость берет. Хоть сын весь меня умный, начитанный, соображающий. Задаю следующий вопрос. Коля снова прячется. «Коля», — снова поднимаю сына, — отвечает без запинки. «Молодец, отлично, неси дневник. Радуюсь я успехам сынишки». Коля одет во все те же подстреленные брюки. Несет мне самый обычный дневник. Смотрю, у других ребят дневники вычурные, с героями популярных аниме, а у Коли стандартный. Я с таким сам школу заканчивал. Ставлю ему совершенно заслуженную 5, отметив, что на первом уроке по истории Коля тоже получил 5. Сынок явно идет на золотую медаль. Какой молодец! Как Лере это удалось? Коля идет на место, и в этот момент сосед по его парте отодвигает ему стул. Я даже вскрикнуть не успеваю, а Коля чудом остается на ногах. Весь класс начинает ржать. Коля с ненавистью отбирает стул у хулигана и садится, отвернувшись. Я не могу сдержаться. «А ну тихо!» — как рявкну своим баритоном. 5-классники тут же притихают, в классе наступает гробовая тишина. Иду к обидчику сына, чеканя шаг. «А ну встал!» — как гаркну на пацана. У того быстро вся наглость с морды сползает. «Как фамилия?» «Логинов!» — басит пацан. Я забираю у него стул и выношу в подсобку. «Будешь стоять весь урок, Логинов. Давай дневник». «Дома забыл», — врет без зазрения совести хулиган. «Тогда 2 в журнал влеплю», — обещаю я. «Мне все равно», — отвечает наглец. «Тем более», — хмыкаю я, — «к доске». Логинов нехотя идет к доске. «Доску мой», — приказываю я. «Остальные открываем тетради, записываем тему урока». Поглядываю на Колю. Тот нет-нет, но посматривает на девочку с первой парты. «Хм». «Фамилия?» — спрашиваю девочки. «Корюшкина», — отвечает девочка. «Корюшка, садись к Красновскому». «Нечего моему сыну с хулиганами сидеть. Пусть сидит с девочкой, на которую смотрит». Корюшкина недовольно собирает учебники, берет с собой стул, но тут меня удивляет Коля. Он молча поднимается, отбирает у девочки стул и несет его сам под тихие смешки класса. Я мысленно аплодирую сыну. Настоящий мужчина растет. Не дает девочке тяжести носить. Кто его этому научил? Лера? Коля тем временем ставит стул Корюшкина возле своего. Девочка садится к нему с недовольным лицом, осматривает высокомерно его копеечный пенал с копеечными ручками, брезгливо смотрит на его прическу и одежду. «Ничего, Корюшкина. Я сегодня же займусь гардеробом сына, свожу его в свой барбершоп, посмотрим потом, как ты на него будешь смотреть».